Итак, этакому ли народу отказать в доверии? Пусть скажет он сам о нуждах своих и полную об них правду. Но повторю это, пусть скажет сначала один. Мы же, интеллигенция народная, пусть станем пока смиренно в сторонке. А сперва только поглядим на него, как он будет говорить, и послушаем. Ни из каких-либо политических целей я предложил бы устранить на время вашу интеллигенцию. Не приписывайте мне их, пожалуйста. Но предложил бы я это, уж извините, пожалуйста, из целей лишь чисто педагогических. Да, пускай в сторонке пока постоим и послушаем, как ясно и толково сумеет народ свою правду сказать. Совсем без нашей помощи. И об деле, именно об Забравском деле, в самую точку попадет. Да и нас не обидит, коли об нас речь зайдет. Пусть постоим и поучимся у народа, как надо правду говорить. Пусть тут же поучимся и смирению народному, и деловитости его, и реальности ума его, серьезности этого ума. Вы скажете, сами же вы говорили, как податлив народ на нелепые слухи. Какой же мудрости ожидать от него? Так одно дело слухи, а другое — единение в общем деле. Явится целое, а целое повлияет само на себя и вызовет разум. Да, это будет воистину школою для всех нас. И самую плодотворнейшую школою. Увидав от народа столько деловитости и серьезности, мы будем озадачены, и уж, конечно, явится из нас, кто не поверит глазам своим. Но таких будет слишком мало, ибо все действительно искренне. Все воистину жаждущие правды, а главное дела, заправского дела и общей пользы, такие все присоединяются к премудрому слову народному. Все же неискренне разом обнаружат все свое содержание и обнаружатся сами. А если останутся и искренние, что и тогда в народ не уверуют, то это какие-нибудь староверы и доктринеры 40-х и 50-х годов. Старые, неисправимые дети – и они будут только смешны и безвредны. Но все же, кроме них, в первый раз прочистят глаза свои и очистят понимание свое. Действие может быть чрезвычайно важное по последствиям, ибо тут-то, в этой форме, может быть и возможно начало, и первый шаг духовного слияния всего интеллигентного сословия нашего, столь гордого пред народом, с народом нашим. Я про духовное лишь слияние говорю. Его только нам и надо, ибо оно страшно поможет всему, все переродит вновь, новую идею даст. Светлая, свежая молодежь наша, думаю я, тотчас же и прежде всех отдаст свое сердце народу и поймет его духовно впервые. Я потому и прежде всех на молодежь надеюсь, что она у нас тоже страдает исканием правды и тоской по ней, а стало быть, она народу сродни наиболее, и сразу поймет, что и народ ищет правды. А познакомясь столь близко с душою народа, бросит те крайние бредни, которые увлекли было столь многих из нее, вообразивших, что они нашли истину в крайних европейских учениях. О, я верю, что не фантазирую и не преувеличиваю тех благих последствий, которые могли бы из столь хорошего дела выйти. Пало бы высокомерие, и родилось бы уважение к земле. Совсем новая идея вошла бы вдруг в нашу душу и осветила бы в ней все, что пребывало до сих пор во мраке. Светом своим обличила бы ложь и прогнала ее. И кто знает, может быть, это было бы началом такой реформы, которая по значению своему даже могла бы быть выше крестьянской. Тут произошло бы тоже освобождение, освобождение умов и сердец наших от некоей крепостной зависимости, в которой и мы тоже пробыли целых два века у Европы, подобно как крестьянин, недавний раб наш, у нас. И если б только могла начаться и осуществиться эта вторая реформа, то уж, конечно, были бы лишь последствием великой первой реформы в начале царствования. Ибо тогда материально пала двухвековая стена, отделявшая народ от интеллигенции. А ныне стена эта уже духовно падет. Что же выше, что же может быть плодотворнее для России, как не это духовное слияние сословий? Свои в первый раз узнают своих. Стыдившиеся доселе народа нашего, как варварского и задерживающего развитие, устыдятся прежнего стыда своего и предо многим смирятся и многое почтут, чего прежде не чтили и что презирали. И когда ответит народ, когда доложит все об себе и замолкнет его смиренное слово, спросите, попробуйте спросить тогда и интеллигенцию нашу, ну, хоть лишь мнение ее о том, что сказал народ. И вы сейчас же увидите последствия. О, тогда и их слово плодотворно будет, ибо они все же ведь интеллигентны, и последнее слово за ними. Но пример народа, сказавшего прежде их свое слово во всяком случае, избавил бы нас от многих промахов и дурачеств, если бы нам самим пришлось прежде народа сказать свое слово. И увидите, что ничего не скажет тогда наша интеллигенция народу противоречиво, а лишь облечет его истину в научное слово и разовьет его во всю ширину своего образования, ибо все же ведь у ней наука или начало ее, а наука народу страшно нужна. Да если бы и захотел кто из них противоречить, если б и явились какие-нибудь несогласия с основными началами народа нашего, то все-таки не осмелились бы так сильно восстать против духа народного, то есть против взгляда его на дело. Вот что важно, и даже очень. Да, весьма может быть, что духовное спокойствие началось бы у нас именно с этого шага. Явилась бы надежда, и уже общая, неразделенная. Стали бы ярко сознаваться и выясняться перед нами и цели наши. И это очень важно, ибо вся наша сознательная сила, весь наш интеллигент совсем не знает, или весьма нетвердо и сбивчиво знает о том, какие суть и могут быть впредь наши цели, то есть национальные, государственные. В этом у нас очень слабо, именно теперь, в данную минуту. А эта сбивчивость, это незнание есть, без сомнения, источник великого беспокойства и неустройства, и не только теперь, а и несравненно горшего в будущем. Все, что могло бы быть разъяснено, освещено или дало бы хоть первоначальное указание к тому, чем осветить и как разъяснить, навело бы на мысль. А, впрочем, на эту тему довольно. Я сказал, как умел. Пусть не поймут всего. Если не сумел высказаться, беру вину на себя. Но то, что поймут, пусть примут в безобидном и мирном смысле. Я желал бы только, чтоб поняли беспристрастно, что я лишь за народ стою прежде всего в его душу, в его великие силы, которых никто еще из нас не знает во всем объеме и величии их, как в святыню верую, главное спасительное их назначение, в великий народный охранительный и изыждительный дух. И жажду лишь одного, да узрят их все. Только что узрят, тотчас же начнут понимать и все остальное.